Остров и материк. Из того же Михалковского интервью писатель с отвратительной личной биографией, аморальный человек в полном смысле слова, писал самые светлые произведения. Примечание автора. Что за писатель? Попробуем уже разгадать. Поскольку это писатель, творческая личность, он тянется к хорошему, а делает в жизни плохое. Это такая раздвоенность писательской личности. Вообще, по творчеству писателя нельзя судить о его личности как человека. «Не знаю, вправду не знаю», — лукавил ли Михалков, когда рассказал в книге «Я был советским писателем» историю стихотворения «Светлана», как теперь выражаются, судьбоносного. Во всяком случае, его сын Андрей Кончаловский пересказал отцовскую версию с полным доверием. В литературном институте училась очень красивая блондинка по имени Светлана. Отец красивых девушек не пропускал, пытался за ней приударить. Встретил ее в доме литераторов, выпил бутылку вина, подошел. «Хочешь, завтра в «Известиях» будут напечатаны стихи, которые я посвятил тебе? Глупости какие! Вот увидишь!» Незадолго до этого он отнес свои стихи в «Известия». Два стихотворения взяли, предупредили отца, что будут публиковать. Отец позвонил в редакцию. «Назовите стихотворение Светлана». На следующий день газета вышла со стихотворением Светлана. «Ты не спишь, подушка смята, одеяло на весу, ветер носит запах мяты, звезды падают в росу. Очень красивые стихи. Случайность, но имя девушки совпало с именем дочери Сталина. Хорошо, поверим, или что уж скрывать, вежливо сделаем вид, будто поверили. Случайность. Допустим, что в 1935 году, когда культ вождя утвердился на уровне общественной истерики, Михалков просто не сообразил, что меняет название «Колыбельная» на имя дочки вождя. Как слову и годом позже посвятил стихи Александру Фадееву не потому, что тот уже был зампред оргкомитета СП, член правления и президиума СП СССР. Цитирую краткую литературную энциклопедию. Правда, Фадеев, по признанию самого Михалкова, все же заподозрил начинающего поэта в желании польстить ему, чего, разумеется, не было. Были совершенно искренняя любовь и абсолютно бескорыстное уважение. Все может быть. Главное, как воспринял Светлану отец Светланы Иосифовны и всего народа. Через несколько дней, повествует сын Михалкова, отца вызвали в ЦК ВКПБ к ответственному товарищу Динамову. «Товарищу Сталину понравились ваши стихи», — сказал Динамов. «Он просил меня встретиться с вами и поинтересоваться условиями, в которых вы живете». Через 3 года орден Ленина. Орден орденом, но то, что стихи понравились Сталину по личной причине, что он ревниво счел их, как бы частью своего семейного обихода, это уж без сомнения. Для него стишок из «Известий» был не литературой, а прямым доказательством преданности поэта его семье, лично ему. Так же, как Аналогия, возможно, покажется неожиданной, не литературой, не журналистикой, а посягательством на его очаг, опять же прямым, будет для Сталина статья из «Военной правды» под названием «Письмо лейтенанта Л. из Сталинграда». Корреспонденция, стилизованная под лирическое письмо к любимой и нагло указывающая место жительства оной. «Сейчас в Москве, наверное, идет снег. Из твоего окна видна зубчатая стена Кремля. Увидев это, я похолодела. Вспомнит Светлана Сталина, уже ставшая Аллилуевой. Похолодела не попусту. Лейтенант Л, он же Люся, он же Алексей Каплер, роман, с которым был пресечен ее суровым отцом, именно после этого был арестован. Кремлевский горец в обоих столь разных случаях стал за честь семьи. В общем, что толковать? Вроде бы надо, но трудно поверить в случайность, с какой всего лишь одно сгоряча переименованное стихотворение принесло почти юному автору любовь вождя, выраженную вполне материально. Еще и гораздо трудней допустить искренность утверждения, вновь цитирую интервью, будто в отличие от новейших времен, почему-то в советское время литература кризис не переживала. А если отдельных писателей не всегда печатали, то потом премии давали. Мешают верить не только индивидуальные судьбы Платонова или Ахматовой, но и подавляющий, даже голой цифирью, список участников первого съезда писателей, посаженных или убитых. Но с другой стороны, и простодушие Михалкова, особого, феноменального рода, и цельность его, пронесенная через всю жизнь, тоже феноменальна. Так что давайте все же поверим в искренность, в простодушие, в цельность. Доверию нашему может способствовать даже наивность, даже противоречие фактам, даже отсутствие логики. Хотя почему даже? Что это за простодушие, без наивности, с логикой, к тому же отягощенное фактами? Потому всего только улыбаешься, когда Михалков в книге «Я был советским писателем» по общей инерции, сказав об угодничестве, окружавшим и развращавшим престарелого Брежнева, может предварить свое осуждение воспоминанием. Как-то, вернувшись из Софии, где проходила детская ассамблея, я привез Брежневу медаль участника этого детского праздника и, будучи у него на приеме, вручил ему этот памятный знак. Учел, стало быть, страсть генсека к памятным знакам, позаботился угодить этой страсти, что особо приятно в форме трогательно-шутливой. Если нынче иронизируют, то без грубого желания отмыться и нахамить задним числом, отчего удерживаются не все. Как не удержался, скажем, эстрадник Геннадий Хазанов, превративший в издевательский скетч историю своего выступления на Брежневском дне рождения. Тогда-то он вряд ли был настроен так сардонически. Нет, Михалков не сводит счетов с сильными мира того, приближенностью коим так дорожил. Не брызжет в них запоздалой ненавистью. Исключение Горбачев, что понятно. Ежели его воспоминания о былом не всегда выдерживают испытания фактами, то тут не преднамеренная лживость, а нечто иное, что-то вроде детского эгоцентризма, который являет ребенок в классической книге «От двух до пяти».